11. Эмбриотомия. «Заставь дурака Богу молиться», — сердилась доктор Юртаева. «Ну как так можно? Объясните мне, Владимир Александрович». Случай впрямь был редким, что ни в коей мере не умаляло его трагизма. Нет ничего противоестественного в том, что беременные женщины стараются проводить как можно больше времени за городом, на свежем воздухе и при натуральных продуктах, а врачи это целиком и полностью одобряют. Природа — это тишина, покой, чистый воздух, благодать одним словом. Никто не запрещает людям, в том числе и беременным женщинам, жить на даче. Живите на здоровье. Надо только адекватно оценивать ситуацию и своевременно показываться врачам. В конце концов, систематическое регулярное наблюдение беременных придумано не для того, чтобы врачам было чем заняться. Не только для этого. Первой ошибкой женщины, самотеком поступившей в приемный покой родильного дома, было то, что она просидела на даче до самых родов, в буквальном смысле. Так можно делать только в большом городе, да и то лишь тогда, когда вы уверены, что быстро доберетесь до роддома. Если женщина, живущая в Медведково, прикреплена или прикипела всей душой к роддому на юго-западе, то ей лучше госпитализироваться заранее, чтобы не разродиться в дороге. Дача – двухэтажный кирпичный дом со всеми удобствами городского жилья, от ватер-клозета до отопления, находилась в живописной подмосковной глуши, удаленной от столицы почти на сотню километров. Будущая мать жила там вместе со свекровью-пенсионеркой. Мужа, весьма загруженного работой менеджера среднего звена, держала в Москве работа. Жену и мать он навещал только по выходным. Стандартная, в общем-то, ситуация. Супруги уже обговорили, как будут действовать, если роды начнутся в будни. В начале схваток вызовут на дачу местную подмосковную скорую помощь и заплатят бригаде за госпитализацию в 9-й московский роддом, заранее выбранный за хорошую репутацию и близость к московской квартире. Супруги искренне верили в волшебную силу денег и считали, что легко договорятся с местной скоропомощной бригадой о транспортировке в Москву. Будучи людьми очень далекими от медицины, они не представляли себе, во что может вылиться поездка женщины, уже начавшей рожать, на такое огромное расстояние, да еще по городским пробкам. И скорую помощь они воспринимали как что-то вроде совершенно бесконтрольного медицинского такси, которое вправе возить пациентов куда угодно и госпитализировать их в любое медицинское учреждение. Супругам даже не пришла в голову мысль о том, что не стоит досиживать на даче до самых родов, а лучше вернуться в Москву заранее. Напротив, они считали, что так будет лучше для всех, и для будущей мамы, и для малыша. Заботливый муж регулярно доставлял жену в женскую консультацию и в тот же день возвращал на дачу, для чего ему приходилось отпрашиваться с работы на весь день. Беременность протекала благоприятно, и вообще все было хорошо, так что лучше и не бывает. Опасайтесь состояния, когда все хорошо настолько, что лучше и быть не может. После него обычно наступает черная полоса, шириной во всю оставшуюся жизнь. Этот мир завязан на балансе черного и белого, плохого и хорошего. Пусть все будет хорошо, но еще лучше, когда для полного блаженства не хватает какой-то малости. Так надежней. Счастье было полным до тех пор, пока не начались схватки. Но начались и начались, их давно уже ждали. Осознав, что пришло время рожать, женщина вызвала скорую и заранее собрала вещи. Она была уверена на все 100%, что скорая сразу же и беспрекословно отвезет ее в Москву. Иначе, по ее мнению, и быть не могло, ведь у нее была московская прописка и московский же полис медицинского страхования. Все путем. Увы, с госпитализацией в столицу сразу же вышел облом. Врач, приехавшая по вызову, осмотрела пациентку и объявила, что госпитализирует ее в местный роддом. Только туда и никуда больше, потому что, во-первых, состояние женщины не располагает к дальним поездкам, а во-вторых, скорая помощь не вправе выезжать за пределы своего района. Территориальный принцип – суровая сила. Пациентка предложила оплатить услуги. Врач отказалась. Пациентка увеличила сумму. Врач снова предложила госпитализацию в местный роддом. Пациентка отказалась, дав расписку в том, что о последствиях предупреждена, но, тем не менее, выждав с четверть часа после отбытия первой бригады, женщина сделала повторный вызов, надеясь, что другая бригада окажется позговорчивей. Надежды не оправдались. Приехал старший врач смены, который категорически отказался от денег и снова предложил госпитализацию в местный роддом. «Поймите меня правильно», — убеждал он. «Мы в Москву не возим. Не имеем права, да и возможности нет. Да-да, даже если и захотим, то не сможем. Раз уж вы оказались здесь, у нас, то вам одна дорога — в наш родильный дом». «Неужели все так сложно?» — суетилась свекровь, поминутно всплескивая руками. «Вы же врач! Отвезите ее, куда она хочет. У нее же обменная карта из московского роддома. Да хоть из Челябинского. Какая разница? За 100 километров вас никто везти не возьмется», — в который уже раз повторил врач. «Поехали с нами, соглашайтесь». Какой там согласиться? Женщина снова под расписку отказалась от госпитализации. Потерпев неудачу с обычной скорой помощью, она попыталась вызвать коммерческую из Москвы, но так и не добилась своего. Уточнив обстоятельства, местонахождение, повод к вызову и конечный пункт транспортировки, диспетчеры отказывались брать вызов и в один голос советовали не мешкая госпитализироваться по месту пребывания. Советы были проигнорированы. В Москву и только в Москву. Со скорой не вышло, оставалось надеяться на собственные силы. Женщина позвонила мужу и сообщила, что с госпитализацией произошел облом и что она уже, кажется, вот-вот родит. Сразу же после разговора у нее отошли воды. Чтобы ненароком не разродиться раньше времени, женщина по совету опытной свекрови выпила несколько таблеток ножпы в один прием и потом еще несколько раз прикладывалась к спасительному пузырьку с таблетками. После телефонного разговора с женой муж сорвался с места и ринулся на дачу. Пока он доехал туда, пока забрал жену и успокоил мать, остающуюся на даче, пока вместе с женой доехал обратно, короче говоря, при приеме пациентки в родильном доме была диагностирована внутриутробная смерть плода. Ничего неожиданного. Давнее отхождение вод, много таблеток ножпы, транспортировка в полусидячем положении. Одно дело ехать в машине, оборудованной для перевозки пациентов лежа, и совсем другое — ехать на заднем сидении довольно дорогого, но не слишком просторного автомобиля. В приемном отделении роддома супругам пришлось расстаться. Жену увезли наверх, а муж остался ждать в холле. Спустя полчаса к нему вышел ответственный дежурный врач. После долгого и очень тяжелого разговора поочередно с каждым из супругов доктор Юртаева взяла женщину на эмбриотомию, операцию по разрушению плода в матке. Все необходимые бумаги были подписаны. Эмбриотомию проводят под глубоким наркозом, так и быстрее и спокойнее. Глубокий наркоз необходим не только для обезболивания и расслабления брюшной стенки и матки, но и для того, чтобы уберечь пациенток от дополнительной моральной травмы. Лучше, когда несостоявшиеся матери не видят этой операции. Ведь знать это одно, а видеть совсем другое. Все плодоразрушающие операции трудны не только морально, но и технически. Они болезненны, они чреваты остро возникающими осложнениями. Вдобавок ко всему, большинство пациенток, которым проводятся плодоразрушающие операции, длительно находятся в родах и оттого истощены как физически, так и эмоционально. Осмотрев и расспросив впавшую в оцепенение пациентку, Данилов остановился на кратковременном эндотрахеальном наркозе. Конечно же, наркоз только планировался как кратковременный. На самом деле никто не мог дать гарантии, что операция не растянется на несколько часов. Когда пациентка уснула после вводной внутривенной инъекции, Данилов несколько секунд понаблюдал за монитором, к которому она была подключена. Затем легко оттянул вниз ее нижнюю челюсть и вставил в рот клинок ларингоскопа. Через полминуты он уже надувал шприцем фиксирующую манжетку на трубке, вставленной в трахею. Следующим этапом стало подключение пациентки к наркозно-дыхательному аппарату, несколько усложненной разновидности аппарата искусственной вентиляции легких. Нельзя просто подсоединить один конец шланга к баллону с кислородом, а другой засунуть в рот пациенту. Газы должны подаваться в определенной дозировке по принципу вдох-выдох. После подключения началась подача средства для основного наркоза – смеси закиси азота, веселящего газа, с кислородом в соотношении 2 к 1. Осмотр зрачков, контроль артериального давления, оценка прочих показателей и традиционное «можно начинать». «Спасибо», – поблагодарила Юртаева, сидевшая на стуле промеж расставленных и зафиксированных на опорах ног пациентки, обутых в стерильные бахилы. Женщина находилась в полусидячем положении и была надежно пристегнута к столу фиксирующими ремнями. Влагалище ее обложили стерильными салфетками. Рядом с Юртаевой стояла ассистент Нина Полосухина, ординатор второго года, толковая и амбициозная девушка, похожая на маленькую юркую мышку. Нина заметно нервничала, то и дело сжимала и разжимала обтянутые перчатками руки и часто моргала, стараясь подавить слезы. Всем было тяжело. У медсестры-анестезиста Лены глаза тоже были влажными. Операционная сестра стояла у стола с разложенными для операции инструментами, влагалищными зеркалами с подъемниками, пулевыми щипцами, одновременно похожими и на ножницы, и на клещи, специальными ножницами, копьевидным перфоратором, кюретками, краниокластом, зажимами, скальпелями, хирургическими иглами, полумесяцами. Начинайте, пожалуйста. Начинаем. Зеркала. При помощи плоских акушерских влагалищных зеркал Юртаева обнажила почти полностью раскрытый маточный зев, в котором виднелась головка плода. Затем она захватила посиневшую кожу головки двумя парами пулевых щипцов, натянула и скомандовала ассистентке. «Рассекай!» Та сделала скальпелем 3-сантиметровый надрез на коже головки, а следующим движением рассекла мягкие ткани. «Молодец!» — похвалила Юртаева собранность ассистентки. Юртаева отвернула края разреза в сторону, обнажая сероватую фиброзную ткань родничка. Затем она передала пулевые щипцы Нине. Та потянула их на себя для более надежной фиксации головки, а сама Юртаева вооружилась небольшим ручным перфоратором. Приставила его к родничку так, чтобы ось инструмента была направлена перпендикулярно головке, и начала медленно вращать ручку. Копьевидный перфоратор — это и перфоратор, и нож. Очень удобно, углубился и режь. Осторожными буравящими движениями Юртаева погрузила широкую часть наконечника копья в проделанное отверстие, стараясь не производить толчков и рывков, чтобы наконечник не соскочил с головки и не нанес роженице травму. Как только наконечник вошел на требуемую глубину, вращение прекратилось. Сблизив рукоятки перфоратора, Юртаева тем самым развела в стороны острые края копья. На черепе мертвого плода появился первый разрез, в который тут же выпятился серовато-желтый головной мозг. Аккуратно поворачивая перфоратор в различных направлениях, Юртаева проделала 4 разреза на черепе, а затем раздвинула копья до отказа. Теперь, когда благодаря ее усилиям отверстие в черепе расширилось примерно до 5 сантиметров, в него уже можно было ввести большую тупую хирургическую ложку, предназначенную для окончательного разрушения и вычерпывания головного мозга из черепной коробки. «Как там наши дела, Владимир Александрович?» — спросила Юртаева. «Нормально, Елена Ивановна», — ответил Данилов. «Все стабильно». Пациентка спала глубоким медикаментозным сном. Юртаева принялась ворочить ложкой в полости черепа. Стоящий на подставке справа от нее эмалированный таз полетели кусочки мозга по консистенции, напоминающие студень. Закончив извлекать его, Елена Ивановна отдала ложку операционной сестре и получила взамен 20-кубовый шприц, наполненный стерильным раствором. К шприцу был присоединен пластиковый катетер. Введя катетер в спавшуюся полость черепа, Юртаева надавила на поршень и быстро промыла полость черепа от остатков разрушенного мозга. На этом перфорация головки была закончена. Настал черед краниоклазии, операции извлечения перфорированной, выскобленной и оттого сильно уменьшившейся в объеме головки плода при помощи специального инструмента, называемого краниокластом. Он состоит из 2 перекрещивающихся и замыкающихся в центре ложек с рукоятками и очень похож на акушерские щипцы. Одна из его изогнутых ложек сплошная, с неровностями на выпуклой поверхности. Правой рукой Юртаева погрузила ее как можно глубже в полость черепа плода, контролируя процесс левой рукой, введенной во влагалище, после чего передала рукоятку своей ассистентке. Другую, уже не сплошную, а кончатую ложку, она также правой рукой под контролем левой наложила на головку снаружи. Обе ложки оказались друг напротив друга. После введения ложек их рукоятки, снабженные винтовым запором, были крепко соединены. Правой рукой Юртаева взялась за них, а введенные во влагалище левой рукой проконтролировала правильность наложения. Все было в порядке. Ложки плотно сжимали лицевую часть черепа, где кости соединялись между собой гораздо прочнее, чем в других местах. Можно было извлекать. Плавным движением Юртаева вывела головку из половой щели наружу и, раскрутив винтовой запор, сняла краниокласт. Затем под контролем четырех пальцев левой руки она добралась кончиком крепких ножниц с закругленными концами до той ключицы, которая располагалась ближе к выходу, и одним точным движением рассекла ее. Недаром говорится, что акушер должен иметь глаза на кончиках пальцев. Без чувствительных пальцев и хорошего пространственного воображения невозможно стать хорошим акушером. После рассечения ключицы плечевой пояс плода спался, и теперь Юртаева смогла легко извлечь руками мертвого ребенка. Посиневшее тело с деформированной, сморщенной, словно спущенный мяч головой, было бережно опущено в таз после того, как Полосухина перевязала и перерезала пуповину. Данилов поспешил отвернуться, чтобы не видеть ступни, торчавшие из таза. Лена, встретившись взглядом с Даниловым, вздохнула и тихо спросила: «Как ей теперь жить?» «Трудно будет», — согласился Данилов. «Очень трудно». Потянув за пуповину, Юртаева извлекла послед, внимательно осмотрела его, а затем провела ручное обследование стенок матки. После этого она осмотрела влагалище и шейку матки с помощью металлических зеркал, чтобы убедиться в целости мягких тканей. «Все в порядке», — удовлетворенно сказала она. Вставив катетер в мочевой пузырь пациентки, Нина выпустила в эмалированный лоток мочу, естественный, без примесей крови, цвет который свидетельствовал о том, что мочевыводящие пути не были повреждены во время операции. «У нас в ординатуре одна девушка после первой самостоятельно проведенной эмбриотомии не смогла дальше оставаться в акушерстве», — сказала Юртаева, пока операционная медсестра развязывала завязки на ее халате. «Так и ушла в терапию. Можно было и в хирурги», — высказалась Нина. «Терапевтом быть скучно. Удавиться можно от тоски». «Разные бывают случаи», — снисходительно заметила Юртаева. «Вот поработай с мое, может, и переменишь мнение. Владимир Александрович, вы ее, конечно, до завтра у себя подержите». Последняя фраза касалась прооперированной. «Разве?» — удивился Данилов, прекращая подачу закиси азота. «Я вообще-то планировал вывести ее из наркоза, понаблюдать пару часиков и, если все будет нормально, перевести ее в отделение. Под наблюдение дежурного врача, разумеется. Для того, чтобы задерживать ее у нас, нужны какие-то показания». «Я думала, что ей неплохо бы побыть у вас, ну, на всякий случай», — слегка смутилась Юртаева. «Во избежание осложнений». «Понаблюдать, как будет себя вести?» — догадался Данилов. «Чтобы ничего с собой не сделала?» «Да». «Вознесенский скажет, что у нас не богадельня», — вмешалась Лена Косяк, одна из самых толковых медсестер отделения. «Да, скажет», — подтвердил Данилов. «Скажет». «С одной стороны, если взять в блок реанимации кого-то не по показаниям, заведующий будет недоволен. Интенсивная терапия действительно не богадельня. С другой стороны, Данилов мог понять беспокойство Юртаевой. В отделении гораздо труднее держать пациентку под постоянным присмотром, чем в реанимации, где в палате-зале возле пациенток постоянно дежурит медсестра. Опасность того, что женщина, придя в себя после наркоза, может попытаться убить себя, была достаточно велика. Потерять ребенка, да еще из-за собственной глупости, это поистине невыносимо». «Если только до завтра», — решился Данилов. «А утром переведем. Я как раз сегодня дежурю, так что будьте уверены, придержу». «Вот спасибо, Владимир Александрович», — просияла Юртаева. «И историю я вам пришлю через 15 минут». «Я сам объясню все шефу», — сказал Данилов Лене, когда они везли каталку с пациенткой в свое отделение. «Я вас прекрасно понимаю», — обернулась Лена. «Главное, чтобы завтра на конференции не орали о том, что страховая компания не оплатит ее пребывание в реанимации».